будучи земледельцами, евреи различали землю и обозначали ее разными словами. Это для нас, городских жителей, земля и земля. Да? Вот мы даже ее не видим никогда, эту землю. Не знаем, какая она там, возделана или возделана, да, не отличить. Ну, вы знаете, да, что у эскимосов несколько, там, десяток слов для снега. Потому что они живут в снегу, им важно различать. Такой снег, такой снег. Все разные слова для разных, для разного типа снега. Да? Даже у земледельцев разные слова для разного типа земли. Вот, в частности, адама – это еврейское слово для возделанной земли. Да? Таким образом, уже тут какой-то кроется некий намек, да? Но об этом еще чуть попозже я расскажу. Да? Значит, что тут еще в этой фразе интересного? Тут написано «и создал Господь Бог человека». Это интерпретация. Дело в том, что, опять-таки, ну, в любом языке на этот раз, для создания чего-то, и об этом мы уже, по-моему, говорили с вами, да, существуют разные глаголы. Можно создать, можно сделать, можно смастерить, можно сколотить, не знаю, что там еще, какие могут быть глаголы для того, чтобы, ну вот, объяснить некое действие вот создания чего-то, да? Сотворить нам, да? То есть полдюжины глаголов в русском языке обозначают примерно, ну, похожие действия. Значит, то же самое существует и в языке еврейском, естественно, да? Для Бога и его акта творения, вот, первом дне творения, да, Библия использует определенный глагол. И он тут у нас переводится сотворил, сотворить. Да? Это глагол бара. Бара, творить. Вот. Этот глагол во всей Библии используется исключительно для творческих актов Бога. Да? Нигде он не используется как некий творческий акт человека. Да, человек всегда что-то делает или, ну, из существующего производит, да, но никогда не творит. Да? Вот это творение, да, акт творения в Библии зарезервирован за Господом Богом. Значит, с переводом тут, конечно, некоторые трудности всегда возникают, да, потому что перевод и переводчики, они стремятся, ну, с одной стороны, перевести текст, с другой стороны, его объяснить, конечно. Да? Значит, в данном случае объяснение не является переводом. «И создал Господь Бог» там не создал, не стоит «создал» или «сотворил». Да? Там стоит «сделал». Да? Вот. Там не стоит глагол «бара», а стоит глагол «аса», обозначает, ну, делать, мастерить что-то. Или вообще делать, да? Если я там спрашиваю, ну, не знаю, там, что ты сегодня делаешь, то я употребляю этот глагол. Да, там, как дела, что ты делаешь. Да? Аса, аса. Да? Если я там кого-нибудь знакомого спрашивал, что ты делаешь, то я бы сказал, что... Да. Мата, осе. Да? Что ты делаешь? Я бы ему не сказал, что ты творишь, там, что ты созидаешь, да? А что ты делаешь. В данном случае Бог человека здесь делает, не творит. Вот. Значит, делает его из возделанной уже земли, кем-то и чем-то, и каким-то образом, да, сделанным. И, но потом некий Божий акт за этим следует. Да? Некий Божий акт за этим следует. «И вдунул в лице его дыхание жизни, стал человек душой живою». Да? Значит, слово «дыхание», значит, тут тоже, ну вот, синонимичность допускает интерпретации. Да? Дело в том, что дыхание, дыхание, дух и ветер одно и то же слово. Да? Причем как в еврейском, так и в греческом языке. Да? Поэтому вот всегда трудность, знаете, вот это место в Евангелии от Иоанна, всегда на нем все спотыкаются и не знают, о чем там речь вообще. Да, дух дышит где хочет. Да? Ну, по-русски такой перевод, действительно. Но греческое слово «пневма», оно может означать ветер и дыхание ветра, и дыхание человека. И еврейское слово, стоящее за этим, «руах», «руах», оно тоже обозначает и дыхание, и ветер, но и Дух, Святой Дух. Да? Дух Божий, «руах элохим», тоже обозначается этим же словом. Да? Вот, тут вот трудность эти перевода и, соответственно, понимание интерпретации Священного Писания, древних текстов вообще, оно так раскрывается здесь. Потому что в зависимости от того, как ты это переведешь, конечно, в целевом языке и целевая аудитория, она уже будет понимать так или эдак. И у нее другие ассоциации будут возникать, а? Да, да, да, да, совершенно верно, конечно, да, да, максимально подобно. А поэтому Христос и говорит, в Евангелии дух дышит где хочет, он про ветер говорит, на самом деле. Да, то есть так вот наука библейская сходится на том, что там речь про ветер, что так же, как ты не знаешь, куда, откуда и куда приходит и уходит ветер, так дыхание духа ты тоже не знаешь, откуда он, ты знаешь, он есть. Но как оно, откуда и куда, ты не знаешь. Да, так это в духовной жизни так. И в жизни церкви, в жизни в таинствах, например, да, там исповедь, например. Ну вот как прощаются грехи, мы не знаем. А вот что они прощаются, мы как-то знаем. Да, потому что мы живем, зная, с этим опытом. Правильно? А как оно там, это мы не знаем как. Ну вот.